Глава 8. Стрекозий остров. Безымянные боги Керима. Когда дневная жара спала, солнце скрылось за верхушками деревьев и с реки повеяло прохладой, бабушка Ута начала собираться домой. Хоть ей предстояло идти одной, зато налегке и по холодку. К тому же Хару решил ее немного проводить, побеседовать по дороге о том о сём. Мотылька Ута оставила в священной роще и сказала, что вернется за ним через 5 дней, когда закончатся дни холодных духов и закроются адские врата. Она считала, что в святилище под защитой безымянного бога и его слуги-шамана мотылек будет лучше защищен от бесов, чем в деревне. Проводив пожилую женщину, Хару вернулся к храму. Ему навстречу выскочил мотылек с метлой в руках, босой, штаны закатаны до колен, на локтях бахрома из паутины. «Готово, дед! Все, подмел! Проверь, как чисто!» Шаман поднялся на крыльцо и заглянул внутрь. «Ага, вижу, что вся грязь с пола переместилась на тебя». «А ты знаешь, сколько там было этой грязи? Листья, паутина, ягоды какие-то! Ты, наверное, нарочно копил ее для меня с самого Нового года!» «Разумеется», — хмыкнул шаман. «Ну, если закончил с уборкой, можно развлечься небольшим уроком чтения». «Дед, а поиграть?» — возмутился мотылек. «Потом поиграешь, лентяй. Смотри, темнеет. Пойдем-ка на кладбище, проверим, как ты запомнил прошлый урок. А зайдет солнце, будем зажигать фонарики в храме». В последний год Ута уже не раз оставляла внука погостить у шамана. Мальчик чем мог помогал ему по хозяйству, а Хару рассказывал ему разные истории о духах, пел с ним шаманские песни, самые простенькие и безопасные, и понемногу начал учить его читать. Никаких книг у него не было, да он в них и не нуждался. Все святилище с его надгробиями было огромной книгой. Старик и мальчик вышли из храма и отправились бродить между могилами. Хару всматривался в стеллы, мотылек, вздыхая и глядя себе под ноги, плелся за ним. «Вот это!» — выбрал Хару, остановившись перед высокой гранитной плитой, где надпись казалась поразборчивей. Над могилой росла стройная раскидистая ива с нежными зелеными косами. Мотылек мрачно взглянул и слегка оживился. «Ого! Тут картинка!» Он влез на замшелый жертвенник, чтобы рассмотреть барельеф поближе. «Дед, смотри! Воин с копьем! Почему опять воин? В прошлый раз тоже был воин! Ух ты! А внизу-то дракон!» «Не дракон, а Вани», — механически поправил шаман. «Не отвлекайся! Что тут написано? Давай-ка! Все очень просто! Вот этот двойной символ «сгинь-пропади» мы как раз в прошлый раз выучили». Над небольшим искусным изображением юного воина, поражающего копьем морское чудовище, сверху вниз сбегало 3 ряда знаков. Символы разделялись на простые и сложные. Простых было всего 24. Каждый означал слог, и мотылек их уже давно выучил. Собственно, можно было на этом и остановиться. Для обыденной переписки их вполне хватало. Но шаман настаивал, чтобы мотылек учил и сложные, которыми в древнем Кириме пользовались все, теперь же только жрецы. А сложных насчитывалось, как однажды дед сказал мотыльку, серьезно его напугав, больше 50 000. «Ну, прочел?» «Здесь сказано, — заговорил мальчик, водя пальцем по камню, — услышь меня, чей дом земля, о ты, дальше незнакомый знак, которого я призываю из вечного огня и кипящей воды». Прочитав, он гордо взглянул на Хару. Шаман сдержанно кивнул. Он не хуже мальчика знал, что это обращение к божеству встречалось почти на всех могилах, и мотылек давно выучил его наизусть. «Дальше. Пусть на землю и... ах да, на океан, на воду. Придет, вернется...» «Тишина», — закончил Хару. «Этого мы еще не проходили. Запомни символ и читай дальше». Мотылек, шевеля губами, разбирал про себя последний столбец. А враг? Не знаю. В общем, пусть сгинет и не возвратится никогда. Не враг. Хару ткнул во второй сверху знак. А брат? Какой еще брат? Чей? Это к делу не относится. Начерти оба новых знака вот тут, на земле, по 10 раз каждый. Потом проверим, как ты их запомнил. Мотылек подобрал сухую ветку и принялся чертить на тропе символы. — А первый знак? — спросил он. — Как всегда? — Да, — кивнул Хару. — Имя Бога пропускаем. Мотылек поднял голову. — Слушай, дед, а чего я подумал? Неужели нельзя прочитать символ и узнать, наконец, как его зовут? — Нельзя, — сказал шаман. — Никто не может прочитать этот знак. На нем заклятие. «Какое еще заклятие? Почему?» «Потому что это керимский бог. Все керимские боги безымянны». «А почему?» Дело было так. Шаман присел на каменный край жертвенника. Много сотен лет назад, как ты знаешь, случилась большая война. Керим сражался с империей и проиграл. Значит, боги империи оказались сильнее, чем наши керимские. С тех пор мы поклоняемся имперским богам, а керимские по приказу императора низвергнуты, лишены имен и забыты. — Угу, — протянул мотылек. Он не совсем понял, в чем дело. — А при чем тут имена? — Для бога имя — это все. Ведь боги бессмертны только покуда их помнят люди. Если Богу не поклоняться, он слабеет, вырождается и в итоге умирает. Лучший способ погубить Бога — сделать так, чтобы о нем все забыли. Но мы ведь помним о том, что безымянный Бог был. А откуда мы знаем, кто он такой? Вот тут, — шаман указал на стелу, — изображены молодой воин и морское чудовище Вани. Как зовут воина? Почему в его руке копье? Хочет ли он убить Вани, или он его хозяин? И какое отношение они оба имеют к нашему безымянному богу? Никто ничего не помнит. Ладно. Шаман оборвал свою речь, заметив, что мотылек, вместо того, чтобы писать символы, сидит на корточках и таращится на барельеф. Вынь изо рта ветку и пошли к следующей стеле. Мотылек встал, но вместо того, чтобы последовать за шаманом, уставился на пронзаемого копьем дракона. Неведомый камнерез как будто хотел наделить его чертами самых ужасающих обитателей архипелага. Чудище выглядело как помесь ящерицы и змеи, с огромной полной зубов пастью, четырьмя толстыми когтистыми лапами, длинным гребнистым хвостом и острым плавником на спине. — Дед, — спросил мальчик, — а Вани бывают на самом деле? — Да, конечно, но они совсем не такие. Сразу видно, что камнерез их никогда не видел живьем. Эти твари обитают в океане, далеко-далеко, в глубокой воде, куда рыбачьи лодки не заходят. Сами они гладкие, черные, здоровые, как быки, похожие на рыб, но не рыбы. Вместо плавников — лапы с перепонками. А дядька Карп рассказывал все не так, что вани живут не в открытом море, а на рифах, и вовсе они не гладкие, а бугристые да шершавые. Тронешь рукой, кожу сдерешь. А зубище у вани в три ряда, и он может заглотить человека целиком. Хе-хе. Карп сам-то видел вани хоть раз в жизни? Нет, он сам не видел. Но его двоюродный брат рассказывал, как 10, а может, 20 лет назад один Вани заплыл в дельту и кружил вокруг лодок. Только черная спина из воды торчит, а на спине острый плавник, как парус. Дядька Карп говорил, что все парни, кто был в воде, так к берегу дунули, аж вода закипела. Дед, а Вани едят людей? Вот чего не знаю, того не знаю, мотылек. А на берег вани выходят? Полагаю, нет. Если бы они на берег могли лазать, так и жили бы не в море, а здесь. У пристани еды-то побольше, да и ловить ее попроще будет. Ой, дед, не пугай меня на ночь глядя. А теперь хватит меня отвлекать, и пошли дальше. Ой, смотри, смотри! Завопил мотылек, схватив его за руку. Вон там, под деревьями! Глаза! Где? Шаман, прищурившись, вгляделся в сумрак. Да вон там! Это Вани выполз из реки! Но в той стороне, куда указывал мотылек, было совсем темно. Солнце давно уже ушло за деревья в багровые облака на западе. В темно-синем небе зажглись первые звезды. В священную рощу вступала прохладная ночь позднего лета. «Должно быть квесин-болотник», — устало сказал Хару. «Или лисица вышла на ночную охоту». «Ну, мотылек, ты все-таки добился своего. Тянул время, пока не стемнело. Пошли к храму, пока нас комары совсем не закусали». Темнело очень быстро. Добрались до храма почти на ощупь. Хару зашел в свою хижину, на самом деле это была маленькая пристройка у задней стены храма, принес оттуда жаровню и лампу, поставил их на пол. В храме сразу стало таинственно и уютно. В лампе плясал язычок пламени, отбрасывая длинные тени. Приятно пахло горячим маслом и прогоревшими до звона углями. За соломенной занавеской зудели комары, стремясь пробраться внутрь к теплу. Отсюда, изнутри, квесины казались мотыльку совсем не страшными существами. Даже хотелось крикнуть им с порога: «Заходите погреться на огонек!» Хару тем временем достал из своего сундука несколько хрупких бумажных фонарей на деревянном каркасе. Выбрал один, подлил масло в плошку и зажег внутри огонь. Фонарь он вынес на крыльцо и поставил там на верхнюю ступеньку. Мотылек знал, что в это самое время все жители Стрекозьего острова делают то же самое. Зажигают у дверей фонари, чтобы души их умерших предков нашли дорогу домой. Там, на домашних алтарях, их ждет жертвенное угощение и записки с подробными просьбами позаботиться о детях, внуках и правнуках. Целых 3 дня будут гостить предки у живых, а потом вернутся обратно в подземный мир. Бабушка Ута ставила у дверей 3 фонаря для своего мужа и 2 сыновей, погибших на войне. В этот день она готовила их любимые кушанья и рассказывала мотыльку истории об отце, которого тот никогда не видел, какой он был лихой парень и удачливый рыбак. Для матери фонарика не ставили. Ута вообще почти никогда не заводила о ней речь. Только однажды сказала равнодушно, что она была чужачка и умерла совсем молодой. Мотыльку иногда казалось, что бабушка ее совсем не знала. А может, даже и не видела никогда. — Ты будешь ставить фонари? — спросил его Хару. — Конечно. Мотылек взял один из фонарей, осторожно зажег в нем огонь, вынес на крыльцо и поставил рядом с дедовским. Несколько мгновений он постоял на крыльце, слушая, как в темноте верещат цикады. Сумерки быстро сгущались. Мотыльку казалось, что между могилами бродят прозрачные белесые тени. — Для кого ты поставил фонарь? — негромко спросил Хару. — Для мамы, — ответил мотылек. Шаман долго смотрел в сумрак. — Она будет рада, что ты ее не забыл, — сказал он наконец. Хоть ты даже имени ее не знаешь, она все равно придет. Слышь, мотылек, а давай дойдем до того места, где стена упала. Проводим солнце. Зачем? Так, что-то вдруг захотелось. А потом вернемся и будем пировать. Идти было недалеко. Вымощенная плитами дорожка привела их на любимое место шамана, небольшой взгорок на краю степи, где обвалилась часть стены. Они вышли вовремя, только-только успели увидеть самый край солнца, исчезающий в зловещих багрово-черных тучах. — Завтра будет ненастный день, — сказал мотылек, указывая на пламенеющие облака. Хару не ответил. Он смотрел на закат. Несколько минут они стояли рядом и молчали, глядя, как багровые облака гаснут и становятся лиловыми, постепенно растворяясь в ночной черноте. Зловещий закат пробудил в памяти мотылька тревожные воспоминания. «Мы сегодня видели в степи грибницу», — заговорил он. «Бабушка сказала, что это не к добру. Квесины нам дорогу заступили». «Пустые суеверия. Человек умирает тогда, когда приходит его смертный час. И никакая грибница этот час ни приблизить, ни отодвинуть не сможет». Мотылек поднял голову и поглядел на неподвижное, едва различимое в сумраке лицо деда. Шаман казался ему таким же вечным и естественно присущим миру, как сама священная роща, степь, мутная широкая Микава и луна в ночном небе. — Дед, ты бессмертный? — неожиданно спросил он. — Нет, — спокойно ответил шаман. — А надо? — Ну, конечно, надо. — А зачем? — Как это зачем? Разве не все хотят жить вечно? В Нижнем мире страшно, там бесы. — Я не хочу жить вечно, — ответил шаман. — А я хочу, — с вызовом сказал мотылек. — И буду. Хару усмехнулся. — Все дети считают себя бессмертными. Что-то в этом есть. Какая-то маленькая часть правды. Мотылек по голосу догадался, что шаман улыбнулся. «Знаешь, когда я был ребенком, я помнил себя до того, как родился», — сказал Хару. «Правда? И кем ты был?» «То ли бабочкой, то ли стрекозой. Помню какое-то плоскогорье, цветущий луг, темное небо в звездах. И себя, легкую такую букашечку с прозрачными крылышками, которая носится над метелками травы и играет с ветром. И времени там не было совсем». «Вот почему ты не боишься умереть», — сообразил мотылек. «Ты думаешь, что когда умрешь, вернешься на тот луг?» «Нет. Да я и не хочу возвращаться. Я хочу идти дальше». «Куда?» «Не знаю», — беспечно сказал шаман. «Если бы знал, было бы неинтересно». Мотылек задумался. «Дед, не умирай», — сказал он. «Я тебе не разрешаю».